Глава 27. Когда Чунхэ с трудом открыла глаза, вокруг была темнота. Она находилась между сознанием и забытьем. Она попыталась прийти в себя, но это было так тяжело, что вырвался стон. Голова кружилась гораздо сильнее, чем во время самого сильного похмелья. Ее одолевала страшная сонливость и крутила живот. Кажется, ее не связали, но при этом она не могла пошевелиться. Все ее тело обмякло, она ничего не чувствовала. Прежде чем отключиться, Чунхэ вспомнила, кого видела в последнее мгновение — Ким Ёнён. Она услышала странное стрекотание, а затем последовала боль, скрутившая все ее тело, которую до этого она ни разу не испытывала. Во рту ощущался странный привкус. Наверное, Ёнён что-то влила ей в рот. Девушка вспомнила, что до того, как лишиться сознания, она слышала голос Ёнён. На вопрос Чунхэ «Как ты вошла?» та показала знакомый ей кошелек и указала на окно комнаты. Ёнён выбила прогнившее от старости окно и проникла в дом. А затем прикрыла шторой так, что это было незаметно с первого взгляда. Затем Ёнён показала телефон. Телефон Чунхэ. Захотела жить другой жизнью? Немного переждать, а затем устроиться в новом месте? Нет, больше для тебя нигде не будет места. Я об этом позабочусь. Это были последние слова Ёнён, которые запомнила Чунхэ. Но перед этим, кажется, произошло что-то еще. Ах да, она молила о пощаде, говоря, что совершила ошибку. Она все признала, не забыв добавить, что всем руководил Ли Хангю. Но даже после этого выражение глаз Ким Ёнён не изменилось. Ёнён позвонила Хангю с другого телефона, и Чунхэ вспомнила, что та сказала ему: «Если заявишь в полицию, твой сын умрет». Неужели это правда? Ким Ёнён похитила ребенка Хангю? В этот момент Чунхэ поняла, эту битву им не выиграть. Сознание Чунхэ охватило мысль, что жизнь окончена, и перед ней разверся ад. Чунхэ никогда не сможет забыть глаза Ёнён, наполненные презрением к ней и желанием отомстить. Она снова погрузилась в бесконечную темную бездну. Хангю провел всю ночь, не выпуская телефон из рук ни на минуту. Но от похитительницы сына не было никаких вестей. Он на всякий случай решил еще раз позвонить Каён, но ее телефон оставался вне доступа сети. Проблема была в том, что и Чунхэ не брала трубку. Думая о Каён, он уже хотел обратиться в полицию и попросить выследить ее местоположение по сим-карте. Но, думая о сыне, он отгонял от себя эту мысль. Рассветало. Хангю пустым взглядом смотрел на восходящее солнце. Но внезапно его охватила паника. Он пришел в себя. Дрожащими руками еще раз набрал сообщение похитительницы. «Я жду от вас указаний. Мне бы только узнать, что с сыном все в порядке. Дайте услышать его голос». Ответа не последовало. Он больше не мог ждать. Хангю включил компьютер и зашел в интернет, чтобы проверить номер, с которого Ёнён отправила сообщение. Наверняка она у кого-то забрала этот телефон. Почему же ничего не выходит? Хангю оторвал взгляд от монитора. Из него вырвался вопль. Он не мог терпеть и набрал номер Ёнён. После долгих гудков автоматически включилась голосовая почта. Хангю поднес телефон ближе и закричал: «Скажи же, что с моим сыном все в порядке! Ты дрянь и сволочь!» В конце концов Хангю начал засыпать. Внезапный звонок сразу привел его в чувство. На экране высветился номер похитительницы. Он вскочил с дивана и, как сумасшедший, схватился за телефон. «Алло!» Первое, что он услышал, было дыхание. Прежде чем начать, собеседник сделал паузу. Когда он заговорил, Хан Гю охватила паника. «Если хочешь спасти сына, приходи туда, куда я скажу. Время 5 часов. Нельзя опаздывать и нельзя приходить раньше. Нельзя никому сообщать. Нельзя нарушать мои условия. Если предпримешь что-то подобное, твой сын сразу умрет. Я за тобой наблюдаю, поэтому без глупостей». «Ингю, сынок!» И звонок тут же оборвался. Это был голос Ингю, когда 6-летний сын, который только недавно выучил весь алфавит, запинаясь, читал указанную речь, Хан Гю не смог и слова вымолвить. Прикусив язык, он слушал, а по щекам текли слезы. Он слушал очень внимательно, чтобы не упустить, как меняется дрожащее дыхание сына. И когда связь неожиданно оборвалась, он сразу попытался перезвонить, но никто не ответил. Хан Гю, дрожа всем телом, заскрежетал зубами. «Что за человек это Ким Ёнён, раз заставила ребенка прочесть отцу такое? Что за ужасные кошмары на всю жизнь поселятся в голове его сына? Он ни за что не простит человека, который ради мести использует ребенка. Для спасения сына он был готов на все, даже больше. Больше, чем то, что он совершил в молодости». Хан Гю посмотрел на часы. Пробило 3 часа.